Занятия в академии. Каждое утро в 5 часов Матеуш открывает так называемые шлюзы. Это небольшие отверстия в потолке, расположенные над нашими кроватями. У каждого ученика свой шлюз, так что их ровно 24. Когда Матеуш открывает шлюзы, оттуда нам прямо на нос капает холодная вода. Так Матеуш будет нас. Одновременно раздается его команда. Ать! Два! Это значит вставать, братва! Мы вскакиваем с постели и поспешно одеваемся. Чему сегодня научит нас пан Клякса? Наша спальня очень большая. Вдоль стен тянутся умывальники, и у каждого из нас свой душ. Мыться одно удовольствие, потому что из душа течет газированная вода с сиропом. То не день, другой сироп. Я больше всего люблю малиновый, поэтому моюсь в среду. Сиропы пана Кляксы хорошо мылятся и дают много пены, так что по утрам наша спальня похожа на огромное бельевое корыто. Мы одеты в одинаковые синие рубашки, белые штаны, синие чулки, белые башмаки. А провинившихся заставляют надевать желтый галстук, зеленую крапинку. Это довольно красивый галстук, но у нас он считается позорным. В половине шестого, захватив с собой сонные зеркальца, мы отправляемся в столовую. Там посреди комнаты стоит большой обеденный стол, за которым у каждого из нас постоянное место. Окна здесь цветными стеклами, чтобы еда была вкуснее. Пан Клякса завтракает и ужинает отдельно, а во время нашего обеда летает над столом с лейкой в руках и поливает кушанье соусом. Соусы бывают разные, и у всякого свое назначение. Белый укрепляет зубы. Голубой улучшает зрение, желтый облегчает дыхание, серый обновляет кровь, а зеленый разгоняет хандру. Матеуш во время еды сидит на цветочном горшке и следит, чтобы мы ничего не оставляли на тарелках. В 6 часов Матеуш берет в клюв маленький серебряный колокольчик и зывает всех на перекличку. Мы, сломя голову, бежим в кабинет пана Кляксы, где он давно ждет нас и в знак приветствия целует каждого в лоб. После переклички пан Клякса залезает в большой шкаф и через круглое окошечко принимает от нас зеркальца. Это непростые зеркальца. Ночью они стоят у каждого на тумбочке, и в них отражаются наши сны. А утром пан Клякса проверяет, что нам снилось. Неинтересные и бестолковые сны он выбрасывает на помойку, а хорошие оставляет. Пан Клякса снимает сны с поверхности зеркалец ваткой, смоченной в снотворном квасе, и выжимает в фарфоровое блюдечко. Там они некоторое время сохнут. Потом из образовавшегося белого порошка на специальном станочке пан Клякса штампует таблетки, которые мы принимаем на ночь. Благодаря этому нам снятся все более осмысленные и интересные сны. Самые выдающиеся из них пан Клякса записывает в большой академический сонник.